Глава 21. Что меня разбудило, я понял не сразу. Лишь потом уже сообразил сквозняк. Форточка на окне находилась как раз с моей стороны и на одной линии с дверью комнаты. Дверь была распахнута, и в проходе, узком коридорчику между ней и, собственно, комнатой, стоял человек, наполовину скрываясь за частично приоткрытой дверью санузла. Адреналина плеснула моментально. Беретта, убранная под подушку, оказалась в руке сама собой. И лишь потом я узнал усатого вахтера. Правда, поверх рубахи у него сейчас куртка накинута. Тьфу ты! «Стучаться бы надо, отец!» — недовольно буркнул я, косясь на безмятежно спящую Машу. «Чай не нараспашку!» «Так, стоп!» «Точно помню, ключ я оставил в замке и полупровернул, чтобы было его не вытолкнуть. У вахтера, конечно, свой ключ есть, но...» Как он избавился от того, что в скважине? Ключ болтался, но не настолько. Вахтер что-то невнятно пробурчал. Слов было не разобрать, и двинулся вперед. Дверь санузла поддалась, открывшись до упора, и мужчина опять остановился. Фигня какая-то. «Эй, отец, что случилось-то?» Начал было я, вставая с кровати, но слова застряли у меня в горле. Я видел лишь часть лица вахтера, остальное скрывала дверь. Но и без этого было ясно, что мужик бледен, словно в лице нет ни кровинки, а его правый глаз совершенно остекленевший. Твою же мать! Я вскочил, как подброшенный пружиной, и в тот же момент мужчина нанес по преграждавшей ему дорогу двери мощнейший удар. Дверь выбила из петель, она распахнулась и отлетела на середину комнаты, чуть не мне под ноги. Маша испуганно села на кровать и, видимо, спросонья не понимая, где находится. Вот это силище! Что с ним происходит? Чем он обкачан? Вроде выглядел нормальным. Бледность, остекленевшие глаза, неимоверная сила. Явно под наркотой. Какой? Да какой угодно. Тут всякое встречается, в том числе и колдовского изготовления. Надо было идти в гостиницу с охраной. Сэкономил, блин. Ага, с охраной. Это, между прочим, как раз охранник. Все это пронеслось в голове за долю секунды. «Отойди, выстрелю!» Я старался говорить как можно четче, но получалось с трудом. От меня до мужика было 1.3 метра максимум. Шкаф. Шаг вперед, рукой за верхушку, хлипкая, но в то же время громоздкая конструкция повалилась перед обкачанным. Тот сделал очередной шаг вперед, уперся коленями в полированную ДСП шкафа и опять остановился. Ну точно, нарк. Мозги совсем не варят. Хорошо, хоть и в руках у него ничего нет, даже банального столового ножа. Хотя при такой силище нож и не нужен. Он, если что, просто в окно меня вышвырнет. «Последний раз говорю!» Вахтер, заурчав, изо всех сил пнул ногой поваленный шкаф, потом еще и еще раз. После первого удара тот сдвинулся с места, после второго треснул, и я спустил курок, целясь в плечо. Хватит миндальничать, хоть мы и в городе. Вломись такой в мою квартиру в вокзальном, я бы и предупреждать не стал. Пуля ударила именно туда, куда я и целился. Промазать на таком расстоянии просто нереально. Но не оказалось никакого эффекта. По идее, пуля должна была пройти на вылет, выхлестнув неслабый фонтан крови. Слишком уж близко цель, но она словно увязла в теле мужика. Даже крови не видно. От удивления я, видимо, потерял пару секунд, потому что вахтер, еще одним ударом ноги, раздолбав шкаф, достаточно проворно приблизился и изо всех сил толкнул меня в грудь, совершенно игнорируя пистолет. Я успел выстрелить еще раз куда-то в пузо, с тем же эффектом. То есть без такового, после чего меня словно приподняло в воздух и отшвырнуло к стене. Подоконник от всей души шарахнул в затылок. Твою мать! Это не нарк, это же... ТТ с серебряными пулями. Зараза, он остался под подушкой. Я по привычке схватил беретту, а не его. Попытался привстать, чтобы добраться до кровати, но ноги не слушались. Нажал еще несколько раз на спуск, видя, как пули одна за другой словно тонут в объемном теле бывшего вахтера. Справа дважды гулко ударил наган, и висок мужика взорвался ошметками, не кровавыми, а с какой-то слизью. Он еще успел сделать шаг и повалился вперед, почти уткнувшись головой мне в ноги. «Зомбям надо стрелять в голову!» Словно сквозь подушку услышал я совершенно бесцветный голос Маши. «Спасибо, девочка моя». «У тебя не замылен взгляд. Еще пока не замылен. Ведь я-то знаю, что зомби, ходячих мертвецов, в этом мире нет и никогда не было. По крайней мере, до этого момента». Я попытался улыбнуться. Улыбка вышла кривой. Потрогал свободной рукой затылок. Шишка наливалась хорошая. Крепкие тут подоконники. Что дальше? Вон виден дверной проем. Пусто. Он был в одиночку? Люди в гостинице, скорее всего, есть, но ни один нормальный человек не полезет выяснять, что была за стрельба. Наоборот, прикинуться ветошью. «Забыл!» — виновато прошептал я. «Зомби! Откуда тут зомби?» «Эпидемию отметаем, это фуфло. Такие вахтеры обычно сидят в городе безвылазно. Подцепить болезнь у них нет шансов. Любых входящих проверяют на заразу колдуны из КПП. Нет, это зародилось именно здесь». Пошатываясь, я встал. Маша так и сидит на кровати, поджав под себе ноги, разве что на коленях у нее дождевик, из кармана которого она и вытащила револьвер. Из ствола нагана вьется синеватый дымок. Хороший патрон, мощный. «Тут есть зомби?» — спросила девушка таким тоном, словно спрашивала, где находится туалет. «Ну, правильно. Тему живых мертвецов мы с ней ни разу не поднимали». «Уже есть!» — ткнул я на распростертое тело стволом беретты. Доковыляв до кровати, взял из-под подушки ТТ. «Это первый!» «Как так? А вот так!» «Это зародилось здесь. Чтобы сделать зомби, нужен труп. Но кладбищ здесь по понятным причинам нет». Просто негде. Все трупы кремируются. И у нас, и в гидрострое, и умершие, и убитые. Вахтера убили только что. И подняли как зомби, сильного, нерассуждающего, тупого. И направили его именно в нашу комнату. Это не эпидемия и не случайность, это акция. Настолько быстро, насколько позволяла едущая крыша, я метнулся к окну и успел увидеть, как от центрального входа общаги почти вдоль стены, еле заметил, промчались двое. Один в джинсовой куртке, в бандане, второй в кожанке. Лиц сверху не видно, но таких совпадений не бывает. Те двое молодых, что пили пиво в сказке. «Одеваемся, Маш, отдых отменяется». «Понимаешь, Маруся, никто здесь никогда не слышал про зомби», — говорил я, торопливо шнуруя берцы. «Трупы утилизируются, мертвецов нет, которых можно, как это, поднять. Да и вообще некромантию колдуны не практикуют». «То, что мы сейчас увидели, произошло впервые». Маша уже натянула кроссовки, свитер и теперь стояла у входа, поглядывая наружу. «И с большой вероятностью направлено это против нас», — закончил я мысль. «Помнишь тех двоих с пивом в кафе? По-моему, именно их я видел сейчас под окнами». «Нас хотят убить?» — спросила Маша. Спросила с вызовом. Надо же, не боится. Или как минимум держится. «А ты не заметила? Со вчерашнего дня еще». «Ты уверена, что я хорошая компания для тебя? Надо же кому-то тебя прикрывать!» Уела, соплячка. «Вообще, эта девчонка нравится мне все больше и больше, несмотря на ее характер». Натянув куртку и сунув пистолеты в кобуры, я наклонился над дважды трупом. Откинул куртку. Ну да, все верно. Вот она. Рана на левой стороне спины. Точно в сердце. Скорее всего, крови почти нет. А потом, выходит, из него сделали зомби и... Мало того... Направили куда надо. Выходит, ходячие мертвецы не просто тупые твари, стремящиеся сожрать мозги. Скорее всего, им это и не нужно, и вряд ли их укус заразен. Просто идеальные бойцы, которым вдобавок можно хоть как-то управлять. Сука. Нужно бегом в мэрию. Об этом обязана знать городская верхушка. В идеале бы вообще сразу в вокзальный, чтобы нашим все рассказать. Но сейчас уже вряд ли. Взглянул на часы. 16:15. Точно, пора в мэрию, а вот пытаться прорваться домой уже поздновато, скоро стемнеет. Да и отдел безопасности нас затормозит 2 часа минимум. Еще один сюрприз поджидал у двери. Впрочем, он же дал ответ, как зомби вошел в комнату. Замка попросту не было. Вместо него зияла ровненькая дыра 10 сантиметров радиусом, словно выпиленная лобзиком. Самого выпиленного замка или ключа, что характерно, рядом не валялось. Либо забрали с собой, либо то, чем резали дверь, его уничтожило. И главное, бесшумно. Однозначно колдовство. Оно большей частью работает без шума и прочих спецэффектов. Но, по крайней мере, ясно, откуда ноги растут. Выпускник колледжа без вариантов. Как минимум один. Прикрыв изувеченную дверь, мы двинулись к выходу, и когда уже выходили на лестницу, в конце коридора из комнаты выглянул какой-то мужик. «Э, что за выстрелы были, не в курсе?» «Сиди, сейчас тут безопасников толпа будет!» Отмахнулся я, и мужик моментально исчез. Что-то быстро. Глядишь, сейчас смоется. Дверь в вахтерский закуток была распахнута. Следов борьбы почти нет. Так, стул только опрокинут. Снял трубку телефона. Сигнала нет. А вон и оборванный телефонный шнур болтается. Ладно, бегом в мэрию.